Глава 26. Ворон. Сын. Все, что могло взорваться внутри, рвало внутренности на куски все последние дни. Сижу, смотрю на фотографию мальчишки и пытаюсь уложить в своей вселенной это событие. У меня есть сын. Думать в перспективе было гораздо проще. Я, как любой нормальный человек, представлял себе этот процесс от и до. Новость о беременности. Токсикоз. Селедка с арбузом в 3 часа ночи. Первые толчки в мою огрубевшую ладонь, лежащую на животике. Рука моей женщины в моей руке во время родов. Первый крик. Первый раз на руке. Я все это видел со стороны. На моих глазах выросло 4 мальчишек вместе с сыном друга, Руслана Грановского. Сейчас этот сценарий жестко сломали, буквально ударив меня под дых такой простой фразой. «У тебя есть сын. Взрослый, 15-летний. И, блядь, я не один уже в этом чертовом мире. Сын. Точно мой?» Сижу, как дебил, на пальцах считаю и пялюсь на фотку. Мальчишка смотрит на меня оттуда. И его взгляд начинает казаться мне не упрямым, а обвиняющим. Та близость с Ирой. Наша единственная связь. Незащищенная. У меня крыша от нее ехала. Чувствовать хотел без резины, присвоить. Мы же все решили тогда с ней. Моя. И я впервые в жизни башку выключил и позволил себе чувствовать влюбленность в 30. В девочку, которую почти не знал. Все на порывах. Точно, как мальчишка. Все же ошибаются, правда? При моем статусе и негласном звании ошибаться – непростительная роскошь. Это другие могут встать, отряхнуться и пойти дальше. Исправлять, просить прощения. У меня каждый шаг вперед – это 10 вариантов уйти в любую из сторон света. И тут ушел, только не туда. С головой в женщину. Семью хотел. Задолбался быть один. Сын. Пробую на языке это слово. В новом контексте оно ощущается иначе. Сын друга звучит понятно и естественно. Мой сын. Пробивает грудную клетку и попадает прямо в мотор, молотящий в последнее время на пределе. Он буксует, останавливается на доли секунды. И все вокруг тоже замирает. Люди, частицы пыли в воздухе, дыхание. Удар, еще один удар, еще. Все заново, с новой силой, в ребра, в горло, в живот. Сердце стучит везде, словно испугалось, что может больше никогда не забиться. Я отец. Еще одна интересная, ранее недоступная мне формулировка. Егор Павлович звучит определенно лучше, чем Асадович. Ох, Ира, Ира, что же ты, мать твою, сделала? Я же тогда в коляске своего ребенка, получается, увидел. Ты почему мне сейчас про него не сказала? Не заслужил? Может, и так. Дуня сопит мне в затылок, разминая плечи. Правда же похож? Бормочет девчонка. Помолчи. Прошу ее. Мне нужно еще немного тишины, чтобы пальцы перестали дрожать. Нет у меня права на слабость. Никогда не было, а сейчас нет тем более. Поехали. Резко поднявшись, говорю Дуне. Куда? Ты домой, я по делам. Я не хочу, ты едешь домой. Повторяю ей. Уберись, жрать приготовь. Книжку умную почитай. Приеду, перескажешь. Что тебе приготовить? Вибрация ее голоса едва уловимо меняются. Она берет меня под руку и прикладывает голову к плечу, пока мы проходим через холл. Это не является критической проблемой, и мой мозг пропускает ситуацию мимо. Она просто и есть в эту секунду. Жизни не угрожает. На этом все. «Ворон!» Снова зовет Дуня. «Что хочешь?» Отмираю я. «Суп какой-нибудь?» «Иди сюда!» Зову одного из своих людей. «Оторву эту увидишь?» Кивает. «Башкой своей за нее отвечаешь. Я тебе ее лично сниму, если с ней случится что. Понял?» Снова кивает. А в Дуниных глазах я ловлю восхищение. И снова мимо пока. Не до этого. Пролистываю, выполняя ряд обязательных задач, частично превращаясь в машину. «Понял, шеф. В магазин завези ее. Отдаю Дуне карту. «С продуктами помоги. Отсчитаешься, когда ставишь до адреса». «Сделаю». «Малая, хватит так называть меня. Я твоя жена», – выдает девчонка. «У моего человека зрачки от удивления становятся размером с зеленый горошек». «Жена». Усмехаюсь. «Шмотки себе закажи какие-нибудь. Хватит в рванье ходить. Все, нет меня до вечера». Беру себе водителя и сажусь в тачку на заднее. Я сейчас не могу сосредоточиться на дороге. У меня в голове заклинила новая программа. Сын. Еду я к единственному человеку, который может дать мне внятный ответ по сложившейся ситуации. К Рустаму Ахмедову. Пробить его адрес оказалось делом нескольких минут, не выходя из тачки. Странно все как-то. Словно и не со мной. Другая реальность какая-то. В груди полыхает, но я ничего не чувствую. Все эмоции на паузе, лишь одна истерично бьется в сознании. У меня забрали семью, и я буду рвать всех, пока не верну ее. В тачке жди. Командую своему человеку и вхожу в подъезд жилого дома, где окопался Рустам. Поднимаюсь к нему, звоню в дверь. Рус почти сразу открывает. Его брови взлетают вверх от удивления, а на губах появляется знакомая, давно ставшая циничной ухмылка. «Ты сестру давно видел?» – спрашиваю его. «На днях? А что?» Склонив голову к плечу, смотрит на меня открыто, с вызовом. «Слишком дохрена мы не виделись. Оба стали сильнее и злее на этот чертов мир». «Какое совпадение!» Моя ответная ухмылка сейчас больше смахивает на оскал. «Ты о чем?» Дернув головой в другую сторону, морщится и хрустит позвонками. «Ворон, давай без загадок». Раздраженно. И так башка трещит. «Ты знал, что Ира была беременна от меня?» «Сам хотел без загадок. Лови». «В смысле от тебя?» «Подожди, ты чё, её трахал?» Его глаза наливаются кровью, мышцы бугрятся от напряжения, а здоровые кулаки становятся похожи на два молота. «Слово какое!» Хмыкаю, чувствуя, как бетонная коробка подъезда наполняется чистой мужской агрессией. «Ты охренел, что ли?» – рычит Рус. «Она моя сестра, а не...» – хватает меня за грудки. «Остынь!» Рычу в ответ, выпутываясь из захвата, делая два шага назад и принимая более устойчивую позу. «Почему мне не сказал?» Встряхивается, продолжая кипеть и играть мышцами. «Зачем?» «Да и когда бы я сказал, Рус? До хрена у нас там было времени на разговоры, м?» Несет меня. Я думал, что выгорел к херам, но искры еще обжигают вены и кожу. «Какой же ты мудак!» С пренебрежением выплевывает Ахмедов. «Судя по всему, такой же, как и ты». Еще две минуты взглядами рвем друг друга на куски. «Пиздец». Рус по старой привычке трет ладонью короткий ежик черных волос. «Впусти меня, поговорим». «О чем?» Разжимает кулаки, расправляет пальцы, снова сжимает. «Об этом и поговорим. Расскажи все, что знаешь. Ты же самый близкий человек для Иры». «Ну кто? Кто, блядь, если не он?»